Глава 4. Неизвестно, могла ли студия Уфа сравниться с Голливудом, но работала она безостановочно, и фильмы выпускала более чем приличные, и французские актрисы действительно приезжали в Берлин на съемки. И оставалось только недоумевать, почему Марлен Дитрих уехала из Германии. Такая звезда наверняка была бы здесь на расхват. Маргарет, маленькая пикантная актрисулька, с которой Полина завела приятельство, объяснила вполголоса: «Марлен просто не выносит фюрера. Какая глупость. Он любит кинематограф. И она могла бы процветать. Сама виновата. В конце концов, в сравнении с любым европейским лидером фюрер... Боже, да разве можно сравнивать? Те вялые, безвольные и не способны ни на что. А фюрер — сама энергия, настоящий лидер великой нации». Интересно, она говорит все это потому, что боится, что я донесу? Или действительно в это верит? Глядя в безмятежные голубые глаза Маргарет, подумала Полина. Похоже, верит. И искренне. Странные люди. Ей непонятен был этот всеобщий восторг перед фюрером. Полина видела Гитлера и даже коротко разговаривала с ним во время приема, устроенного в честь его приезда на киностудию. Ее представил приятель рейхсмаршала Геринга, с которым она познакомилась через его жену, а к той привело рекомендательное письмо от известного французского режиссера, выданное Неволиным на Гар-де-Лест вместе с деньгами. Но во время того приема Гитлер не произвел на Полину ни малейшего впечатления. Ей показалось, что он слишком самодоволен для великого человека, каким его считают, и слишком назойливо преподносит свое величие, как он его понимает. Так может вести себя только посредственность, каковой он и является. И ладно еще, что его прославляют в газетах и по радио. Это просто пропаганда, глупый, но объяснимый социальный ритуал. Но то, что она видела своими глазами, безумное, до массовой истерики восхищение, руки, тянущиеся к нему из ревущей толпы. Очень странно. «Крошка Цахис», — подумала Полина, — «классический циннобер, несмотря на немаленький рост. Интересно, выдернет кто-нибудь когда-нибудь золотые волоски из его головы?» Впрочем, слово «интересно» попало в эту ее мысль лишь как фигура речи. На самом деле это было ей неинтересно совершенно. В конце концов, большинство людей, подавляющее большинство, глупо непроходимо. И если они вообще способны поклоняться кому бы то ни было с таким исступленным неистовством, то какая разница кому? Почему не этому крошке Цахису? Чем он хуже или лучше любого другого? Вот хоть Сталина, к примеру, которого славословят в СССР. Правда, ничем хорошим весь этот восторг не кончится. Энергию самоупоения надо же куда-то девать. И самая вероятная сфера ее приложения — война. Что ж, войны время от времени случаются. Ничего с этим не поделаешь. А может быть, еще и обойдется. Судеты и Австрию немцы присоединили без единого выстрела. При всеобщем восторге. Ну и дальше может быть так же. Вся эта несложная картина сложилась в Полининой голове довольно быстро, вскоре после того, как она начала работать, и таким образом погрузилась в берлинскую жизнь по-настоящему, как никогда не смогла бы погрузиться, если бы видела только фасад этой жизни, пусть и не каждому доступный богемный фасад. И раз составив себе впечатление о германском обществе, больше она к размышлениям о нем не возвращалась. У нее здесь нашлись занятия поинтереснее. Да, именно в Берлине, а не в Москве, сбылась, наконец, ее мечта о кинематографической карьере. Только ради этого стоило сюда приехать. Теперь Полина понимала, что в СССР никакой такой карьеры у нее просто не могло быть. Сколько фильмов там снимается в год, по пальцам пересчитаешь, и актрисы сражаются за роли, и ролей не хватает даже половине из тех, что талантливы. А в Германии киностудии работают бесперебойно, а актеры не знают, что такое быть в простое, как и режиссеры, и операторы, и декораторы, и художники по костюмам. И кроме убогих ура-патриотических агиток снимаются, между прочим, виртуозные музыкальные картины, и отличные мелодрамы, и психологические истории. Одним словом, можно найти нишу, в которой будешь чувствовать себя замечательно, занимаясь тем, что тебе нравится. За год, проведенный в Берлине, Полина сыграла три роли, и не эпизоды, а настоящие роли, пусть и не очень большие. Зато в фильмах с Марикой Рёк, которая, как Полине потом сообщили, отозвалась о ней благосклонно. Но дело было даже не в этом, вернее, не только в этом. В Берлине она почувствовала, как вновь, после долгого перерыва, охватывает ее тот восхитительный дух, который впервые родился в ней бесконечно давним вечером, когда она чуть не погибла от рук бандита. Это был дух авантюризма. А она-то уж думала, что разочарование, которым обернулась для нее Москва, и не только разочарование, но страх перед мрачной московской реальностью, оскорбительный страх, она думала, что все это похоронило в ней авантюризм навеки. А вот и нет. Не угас в ней этот редкостный огонек и не угаснет, наверное, уже никогда. В этом состояло, пожалуй, самое большое удовольствие от Берлина. Но, конечно, было и множество удовольствий поменьше. Полина закрутила роман с Вальтером Кохом, штурмбанфюрером из рейхсканцелярии. И роман получился именно такой, как ей нравилось. Пикантный, легкий, на грани серьезных отношений, но не переходящий за эту грань. Вот это последнее нравилось ей особенно. Однажды, когда Кох повез ее кататься на лодке, озер вокруг Берлина было множество, он попытался перевести отношения в новую плоскость, но Полина не позволила. Она не то чтобы оттолкнула Коха, попытавшегося увлечь ее на траву за кустами, но ловко вывернулась, засмеялась, закружилась, побежала по лужайке. В общем, разыграла эффектную сцену из какого-то фильма, не имеющего названия и даже несуществующего, но при этом укорененного в сознании всех недалеких людей. Кох был, кажется, обескуражен, но офицерский аристократизм не позволил ему настаивать на близости, если женщина ее не желала. Маргарет, которой Полина со смехом рассказала о своей вчерашней прогулке, заметила, что не стоило бы подвергать Коха такому афронту. «Он на хорошем счету», — объяснила Маргарет. «И поднимется высоко, это все говорят. О таком любовнике мечтала бы любая актриса. Или ты надеешься на более высокопоставленного покровителя», — предположила она. И рассудительно добавила, «я бы на твоем месте не очень на это рассчитывала». «Почему?» — заинтересовалась Полина. Они с Маргарет только что пообедали в студийной столовой. Она располагалась прямо на крыше съемочного павильона. Кормили в ней не только сытно, но и вкусно. И теперь принимали здесь же на крыше воздушные ванны, сидя в шезлонгах и нежась под нежарким сентябрьским солнцем. Дёнхофплац простиралась внизу, обрамленная зеленью лужаек, которыми изобиловала территория Уфа. С этой территории вообще можно было не выезжать. На киностудии было все, что делало жизнь приятной. Именно поэтому Полина с Маргарет проводили воскресенье здесь, хотя все берлинцы, воспользовавшись отличной погодой, устремились в парки. «Ты приехала из Франции?» «Вдобавок русская», — объяснила Маргарет. «Это может вызвать настороженность у мужчин, во всяком случае у тех, которые занимают солидное положение и не хотят им рисковать». «Глупости», — фыркнула Полина. «А Ольга Чехова?» «Ольга Чехова, эмигрировавшая из Советской России», мало того, что снималась во множестве немецких фильмов, неизменно получая главные роли, но еще и пользовалась покровительством самого высокого свойства. Рейхсмаршал Геринг бывал в ее доме постоянно, и говорили, что сам Гитлер тоже не оставляет ее вниманием. «Ого!» — воскликнула Маргарет. «Так вот, на что ты рассчитываешь?» «А почему бы и нет?» — усмехнулась Полина. «Не дай бог», — подумала она, — «что я буду делать, если это произойдет? Тогда в меня вопьются намертво». За весь этот год из Москвы не было ни слуху, ни духу. Полина жила в Берлине так, будто действительно приехала прямо из Парижа с французскими рекомендательными письмами в поисках актерской удачи. Только приходившие каждый месяц из Франции деньги, если бы кто-нибудь ими заинтересовался, то обнаружил бы, что отправителем является мсье Андрей Самарин, ее отец, напоминали о бездне, из которой она вырвалась. Да, Полина была уверена, что, уехав из Москвы, вырвалась из бездны, в которой едва не оказалась по собственному, нет, не желанию, а лишь недомыслию. Что бы там ни думал на этот счет Неволин и его начальники, Сергей Петрович, Михаил Иванович, кто там еще, да пропади они пропадом, все до единого, она не собиралась больше попадать в их цепкие лапы. Она пробудет в Берлине ровно столько, сколько сама сочтет нужным, а потом сама же и решит, что ей делать дальше. Да, к родителям ей больше не вернуться, у них ее найдут мгновенно, и нельзя подвергать их риску. Но паспорт у нее, по счастью, не советский, а французский. И она отправится с ним туда, где люди живут, а не прозябают. Куда именно, решит по обстоятельствам. «Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел», — вспомнила Полина детскую сказку. «И от лисы уйду тоже». «Да, я сама колобок и лиса в одном лице». «Ты очень самонадеянна», — Маргарет напомнила о своем существовании. «Хотя все может быть, конечно. Не исключено, что тебе повезет подняться до самых вершин. Германия теперь стала страной великих возможностей». «Или ты держишь в уме своего англичанина?» — предположила она. «Я держу в уме всех», — засмеялась Полина. «Мужчин не вредно сталкивать лбами. От этого у них проясняется сознание. И потом это просто забавно». Конечно, она не допускала полной откровенности с такой недалекой особой, как Маргарет. Но сейчас сказала чистую правду. Роберт Дерби тоже мог оказаться кстати, и гораздо более, чем Вальтер Кох. Она встречалась с Робертом, имея это в виду, но точно так же, как с Кохом, не доводила отношения до ненужной близости. Правда, в отличие от Коха, мистер Дерби и поползновений к близости не делал. Такая загадочная его сдержанность даже уязвляла Полину, но и подзадоривала тоже. Поэтому она считала ее приемлемой. «Пойдем, Марго», — сказала она, вставая из шезлонга. «Солнце не летнее, но обгореть все-таки можно». «Ты не обгоришь», — завистливо заметила Маргарет. «И поддела. Солнце опасно, только для натуральных блондинок». Полина и не скрывала, что волосы у нее высветлены. Она вообще не сосредотачивалась на этом. Если для того, чтобы получать роли, необходимо быть блондинкой, она ею будет. И это даже не компромисс. О подобных мелочах актриса вообще размышлять не должна. «А твой мистер Дерби сегодня», — начала Маргарет и испуганно замолчала. Потому что ожили разом все многочисленные репродукторы, развешанные по всему пространству студии, на съемочных павильонах, хозяйственных постройках и даже в кронах деревьев. «О, Боже!» — с ужасом произнесла Маргарет, когда репродукторы замолчали. Всего лишь через несколько минут. Сообщение было очень кратким. «Я так и знала, что эта дурацкая Польша нам дорого обойдется. То есть...» — поспешно воскликнула она. «Я знала, что наш фюрер не позволит Англии и Франции остаться в стороне». Полина молчала. И не потому, что придумывала, как бы поаккуратнее выразить свои мысли. Какое ей дело, что подумает о ней эта дура Маргарет? Она была ошеломлена до оторопи. Она не предполагала, что это все-таки произойдет. Ну да, Гитлер только что вошел в Польшу. Но мало ли, куда он уже вошел? Что значит какая-то Польша? Когда он захватил Чехословакию, никто слова поперек не сказал, а чем Польша от нее отличается? И вот война. Как она могла это предвидеть? Надо было предвидеть, — подумала Полина. Надо было читать, что пишут их идиотские газеты, внимательнее слушать, что они орут по радио. Боже, какая же я дура! Вела себя, как глупая домохозяйка. Киндер, Кюхен, Кирхе. Нет, как восторженная юная дурочка, на которую навели киноаппарат. И что теперь делать? Возможно, меня вообще вышлют. Но куда? В Париж? Прямо к Неволину в объятия? И хорошо еще, если к Неволину, а не к какому-нибудь его Михаилу Ивановичу с блеклыми глазами убийцы. От злости на собственную глупую беспечность у нее даже голова закружилась. «Теперь вышлют», — эхом к ее мыслям прошелестела Маргарет. «Замолчи. Не в силах сдержать ярость», — заорала Полина. «Кто тебе сказал?» «Я... Но мы же как раз говорили про твоего англичанина. Я думаю, его теперь вышлют», — пролепетала она. Полина немного пришла в себя. «Маргарет, не обязательно знать, что она в отчаянии. И, кстати, с Робертом надо встретиться немедленно. Вышлют его или нет, а информацию о происходящем у него можно получить самую достоверную».